Глава 47. Пробуждение. Поскольку времени было достаточно, все команды изучали своих противников вдоль и поперёк. Каждая команда хотела захватить инициативу в первом матче и победить с наименьшей затратой сил. Династия в этом плане не отличалась от других. Их противником станет команда Сириуса, которая хоть и не вошла в первую десятку, но была, несомненно, очень сильной. У руководства Академии X удалось кое-что разузнать о ней. Команду Сириуса возглавляет боец земного ранга. В основном все капитаны сильнейших команд достигли земного ранга или по меньшей мере первой ступени земного ранга. В этот раз SIG номинально считался турниром между военными академиями, но на самом деле в нем участвовали и те, кто уже перешел на службу в вооруженные силы. Лишь Академии X действительно представляли курсанты, и им приходилось очень нелегко. Тем не менее, сейчас перед Лиером стояла проблема немного другого рода. Джоу Юнь, Пан Тун и Ань Луда выдвинули возражения против того, чтобы Ло Фэй выступал на позиции разведчика. А сам Ло Фэй, толстяк и размазня, в конце концов согласился на замену. Эти трое были очень важны для Лиера. После его избрания кандидатом в Великие Мудрецы, его впервые поддержал кто-то не из Солнечной системы. Для него это предвещало хорошее начало. Правда, Лиер был не совсем уверен, сами они узнали новости о его избрании или их послал храм. Но он всячески старался угождать этим троим, тем более, что они были неплохими бойцами. Однако в последнее время Лиер обнаружил неприятную вещь. У них оказалось чересчур много требований, они постоянно всем распоряжались и давали ему всевозможные указания относительно династии. Как будто в ответ на то уважение, которое он им оказывал, они посчитали его слабаком и тряпкой и возомнили, что без них ему не видать звания великого мудреца. А Джоу Юнь ещё ладно, но Пан Тун и Ань Луда переходили всякие границы, и, похоже, это они настраивали на свой лад Джоу Юня. Дошло до того, что династия перестала быть единой сплоченной командой, на Майя тут рассчитывать было бесполезно, но контракт заканчивался с окончанием этого турнира, а также из-за этого Лиеру необходимо было на этот раз чего-то добиться на SIG, не обязательно стать чемпионом, но хотя бы выйти в четвертьфинал, а еще лучше в полуфинал. Всю эту ситуацию он отлично понимал. Лиер полагал, что у Ло Фэя хватит духу хоть что-то ответить на это, а он в итоге просто струсил и засунул голову в песок. Вообще, как его правая рука, он должен был установить в коллективе свои правила, которые бы устраивали всех, но Ло Фэй оказался слабаком. Во время совещания, когда все это решалось, Лиер ничего не мог сделать, и после окончания велел Ло Фэю остаться. В комнате, где происходило совещание, было тихо, Ло Фэй сидел, опустив голову, Лиер молчал, толстяк тоже не смел заговорить. «Ты считаешь себя обузой для команды?» Взглянув на Ло Фэя, в полголоса спросил Лиер. Ло Фэй опустил голову еще ниже. В душе у него действительно было полно комплексов. Глядя на таких красавцев, как Джоу Юнь, он всегда думал, что в сравнении с ними он сам – полное ничтожество. Хоть по внешности, хоть по характеру. Иногда, сопровождая Лиера, он стыдился, думая, что Лиер из-за него теряет лицо, он даже слугой его быть недостоин. То, с чем теперь должен был столкнуться Лиер, больше не имело отношения ни к Земле, где у него все было под контролем, ни к хорошо ему знакомой Солнечной системе. Теперь это совершенно неведомый для него Млечный Путь, и ему предстоит очень многое сделать. Нужно планировать свое будущее, и нет времени постоянно оглядываться на несчастного толстяка. «В этом мире есть только один человек, который вправе презирать тебя. Это ты сам. Ты должен точно разобраться, Ло Фэй, чего ты хочешь». Продолжать двигаться вперед или же вернуться назад. Я даю тебе последний шанс. Выбор за тобой. Хлопнув Ло Фэя по плечу, Лиер вышел из комнаты. Ло Фэй был единственным человеком в мире, кому Лиер готов был дать сделать свой выбор. Команда Сириуса очень сильна, и Лиер вовсе не хотел относиться к встрече с ней легкомысленно. Один неосторожный шаг, и можно совершить непоправимую ошибку. Да, пробиваться наверх нелегко, но храм не даст ему другого шанса. Так что нужно как следует взвешивать все свои действия. В команде «Убийца богов» Оливейдус тоже занимался приготовлениями к первому поединку. Этот турнир должен стать их совместным последним с Марсом. Оливейдус осознавал свои проблемы. Он должен стать сильнее. Со слов Марса он уже знал, на что способен Ван Джен. Оливейдус хорошо представлял его навыки владения способностями X, но не ожидал, что его мастерство в боевых искусствах настолько совершенно. Все это делало Ван Джена практически неуязвимым. Однако эту преграду необходимо преодолеть. Техника Повелитель Небес должна стать еще сильнее. А тем временем в далеких просторах космоса экспедиция первооткрывателей, обнаружив исчезновение исследовательского судна, немедленно отправила на поиски военный корабль. «Звёздная Лень В-6! Звёздная Лень В-6! Это линкор номер 10! Ответьте! Ответьте, если слышите меня!» Линкор номер 10, разогнавшись, мчался вперёд, ведя поиск пропавшего судна. Сканирующий прибор обнаружил остаточную энергию. Её анализ показал, что исследовательский корабль «Звёздная Лень В-6» задержался в этом месте 10 часов назад, но внезапно исчез. Словно настоящая лень, прыгающая с утёса на утёс. Остаточная энергия резко обрывалась. Такое чувство, как будто человек, которого ты видел прямо перед собой, вдруг бесследно пропал. «Этого не может быть! Энергия сохраняется! Ранее обнаруженная энергия не может потом вдруг исчезнуть без всякой причины!» Командир корабля «Люлют» чувствовал, что здесь что-то не так. Как заслуженный офицер коалиции Млечного Пути, он обладал огромным опытом полётов в космосе, бесчисленное количество раз он отправлялся в дальние экспедиции, бесчисленное количество раз подвергался риску, испытал немало удивительных происшествий, но в этот раз Люлют ощущал нечто совершенно иное. Никакой остаточной энергии. Это означает, что все двигатели «Звёздного оленя», в том числе и его система жизнеобеспечения, были полностью отключены. Но ведь это космос, здесь никто не будет так поступать. Хотя нет, существует ещё одна возможность. Если какая-то космическая база забрала внутрь себя исследовательский корабль, подобно тому, как крупная рыба заглатывает мелкую рыбёшку, это могло привести к такому же эффекту. Расширить диапазон сканирования энергии. Есть! До каких пределов? Весь диапазон! Немедленно! Есть! Диапазон сканирования расширен до полной шкалы! Начать сканирование! В полной тишине по экрану побежали данные, сменяя друг друга словно волны прибоя. Энергетический сканер, на который смотрел Люлют, теперь перешёл из узкого диапазона на широкополосное сканирование. Перед глазами Люлюта развернулась огромная карта с нанесённой на ней сеткой. Имея больше 20 лет опыта командования космическими кораблями в дальних рейсах, Люлют с первого взгляда оценил проблему. «Включить все двигатели! Уходим в гиперпространство!» Бабах! В то же мгновение весь корабль вздрогнул от мощного сотрясения. «Тревога! Тревога! Главный двигатель останавливается! Срочно вызывайте помощь! Нет, передавайте сигнал тревоги!» Люлют ещё не успел договорить, как увидел бледное лицо офицера связи. Он поднял голову, и картина на экране, куда выводилось изображение с фронтальной камеры корабля, заставила его потерять дар речи. На совещании у командира экспедиционной эскадры Мэнтянь молча слушал ожесточённый спор между старшими офицерами. Потеряна связь с линкором номер 10 под командованием Люлюта. Хотя информация сразу же была засекречена, всех охватило ощущение надвигающейся угрозы. На совещании высшего командования эскадры пришли к согласию по крайней мере по одному вопросу. Люлют, командир, имеющий 23 года опыта дальних космических экспедиций, ни за что не допустил бы внезапной потери связи, если только во время этой поисковой операции не произошло нечто экстраординарное. Суть же спора между офицерами заключалась в том, должна ли эскадра поскорее покинуть это место, или же нужно срочно начинать спасательную операцию. С точки зрения безопасности разумнее было бы отступить. Потеря одного линкора для дальней космической экспедиции, хотя и серьёзное происшествие, но всё же в рамках допустимого. А остаться означает подвергнуть риску всех остальных. Ничего не известно, а неизвестность порождает страх и волнение. «Прошу тишины!» Командующий эскадрой генерал Хоп взмахнул рукой, и над столом, за которым проходило совещание, развернулась звёздная карта. Посредине в виде тёмной точки была обозначена безжизненная мёртвая планета. Отсюда в последний раз передавали свои координаты исследовательский корабль и линкор номер 10. Здесь, скорее всего, и находится источник проблемы, и именно отсюда исходит опасность. Генерал Хоп продолжал. «Сканирование показывает, что индекс жизненной энергии на планете превышает 90. По идее, там должна быть активная жизнь, но по наблюдениям из космоса видно, что на планете нет воды, только голые безжизненные камни». Зал, в котором только что гудели голоса, затих, а затем снова загудел, обсуждая услышанное. «Показатель жизненной энергии не означает, что там есть жизнь. В разных ситуациях сканирование может показать совершенно разные результаты. На звёздной карте, составленной на основе космических наблюдений, видно, что здесь произошёл сдвиг пространства, из-за чего могли сформироваться турбулентные потоки энергии, влияющие на результаты сканирования». Один из старших офицеров встал, чтобы высказать свои соображения. «Если линкор номер 10 потерпел крушение и упал на поверхность планеты, теоретически вероятность выживания членов экипажа не больше 10%. Это явно был один из тех, кто не хотел рисковать. Хоп кивнул. Потерю исследовательского судна можно рассматривать как обычный урон. Дальние космические экспедиции никогда не обходятся на все 100% без происшествий, но потеря связи с суперсовременным линкором армии Млечного Пути под командованием заслуженного офицера – такое событие может вызвать реакцию не меньшую, чем землетрясение силой 8 баллов. Согласно принятому в Млечном Пути регламенту дальних космических экспедиций, в такой ситуации командующий эскадрой не мог принимать решение единолично. Все старшие офицеры имели право голоса, и окончательное решение следовало принять путем голосования. Вариант первый. Чтобы избежать риска, оставим 3 экспедиционных поисково-спасательных судна для поиска пропавших. Эскадра немедленно отправится в район, где есть связь с коалицией Млечного Пути, и сообщит о ситуации вверх. Там уже примут решение о дальнейших действиях. Второй вариант. Мы сами на месте ведем поиски. Основная цель – мертвая планета. Вы все понимаете, что при крушении время имеет решающее значение для сохранения жизни. Как только прозвучали слова генерала, споры вспыхнули с новой силой. По правде говоря, большая часть офицеров склонялась к наиболее безопасному первому варианту. Никто не хотел рисковать. На этом собрании вряд ли кто-то отважился бы назвать себя более осторожным и осмотрительным командиром, чем Люлют. Но с Люлютом потеряна связь, а значит риск очень велик. Это может быть что угодно, от космической бури, способной погубить целую эскадру, до нападения загов. К тому же, если корабль действительно рухнул на поверхность планеты, спасательные работы могут только ухудшить их положение. Спасение может оказаться очень трудным. Но последние слова Хобба затронули самые чувствительные струны в сердцах людей. В глубинах космоса еще остались планеты, не охваченные созданной человечеством зоной покрытия, места, куда не проникают передаваемые сигналы. В случае опасности, чем скорее начнутся поиски, тем выше вероятность выживания. Все присутствующие сами были военными, никто из них не мог бы поручиться, что сам никогда не попадет в трудную ситуацию. Если сегодня ты выберешь спокойный вариант без риска, возможно, придет время, когда другие поступят с тобой точно так же. Оказаться в далеком космосе, лишенным всякой надежды на помощь, самый страшный кошмар, который только может случиться. Многие вглядывались в лицо генерала, но его мимика оставалась неподвижной. Никто не мог бы угадать, к какому выбору склоняется он сам. Во время бурных обсуждений собрание разделилось на 3 группы. Часть офицеров решительно настаивала на возвращении. Пусть коалиция Млечного Пути отправит на поиски более мощную эскадру. Другая часть требовала немедленно бросить все силы на поисково-спасательные работы. Третья группа придерживалась нейтралитета, не решаясь взять на себя ответственность. Время шло, а споры не прекращались, и радикалы и консерваторы приводили свои доводы. «Генерал, разрешите мне сказать несколько слов?» А вдруг раздался звонкий женский голос. Хоп обернулся. «Исполняющий обязанности капитана корабля Мантянь, говорите!» Выражение свежего нежного лица Мантянь оставалось спокойным, голос звучал ровно. «Все присутствующие здесь офицеры старше меня по возрасту, я думаю, все уже обратили внимание, что произошло нечто ненормальное. Исчезновение сразу 2 кораблей, исследовательского и военного, нельзя назвать обычным явлением».